Я немножко понимаю, после поста никогда не будешь кушать, потому что просто-напросто надо выйти из него. Но вот там мне, чтобы было, не ели, вот 14 дней носились по этому морю и так далее. Но Павел сказал, что мне явился ангел в эту ночь и сказал, что корабль, значит, погибнет, а вы никто не погибнете, потому что мне надо пристать перед кесаром, и говорит, давайте кушать будем. Вы ж погибнете от голода. И говорит, взял, и сам стал первый есть, и все стали за ним есть. О том Павел говорит, что воины пытаются бежать, или корабельщики пытаются бежать. Он говорит им, если не убегут, то вы не спасетесь. Воины уже не спрашивали ни у кого. Павел сказал, обрубили эти канаты, лодка упала в море, остались. Уже слушаются, потому что они получили удостоверение, что Павел не просто говорун, красиво говорить умеет, а за ним стоит власть какая-то, за ним стоит сила определенная. И помните, он сказал, когда вот этот буря начал, я вам советовал, он им напомнил, я вам советовал не отходить открыто, но вы меня не послушали. Но и теперь еще не все потеряно, потому что Бог хочет, чтобы я пред кесаром предстал. И ради меня он так не говорил. Но да Бог ему сказал, объяснил, да вы никто не погибнете, только корабль. И когда уже что-то стали делать корабельщики, чтобы положение усугубить, то уже слушали Павлу от и до. Сказал обрубить, обрубили. Сказал спасаться, выбрасывать, помните, стали пшеницу, не знаю, кто там, Павел говорил или кто, наверное, чисто по-человечески, по опыту они уже это делали. Но, тем не менее, уже Павла не рассматривали как очередного чудака, который что-то придумал и что-то предлагает. За ним стояла власть и сила. И вот здесь Павел говорит, вы знаете, у кого вы уверовали? Потому что вы видели проявление силы Божией, потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы между вами. И здесь Павел присовокупляет еще именно в пользу того, что они уверовали в того Бога, который действительно Бог есть, свое поведение. Вот Божьи люди, они, в общем-то, отражают поведение Бога. Полностью, конечно, никто из нас не может его скопировать, но вот в силу наших возможностей духовного возраста это необходимо. Потому что если люди, если мы себя ведем так, что мы будем неприятны для людей, отталкивать их, то мы никогда им Бога не покажем. Потому что хотели бы мы или не хотели, но в первую очередь люди видят нас. Видит наш внешний облик, видит выражение нашего лица, видит нашу одежду, изучают манеру нашего общения с ними и так далее, и так далее, и так далее. Все-таки, как бы мы ни говорили, но наружный человек, он всегда идет впереди. А потом же при общении открывается внутренний мир человека. И тогда через нас люди могут увидеть и Господа. Поэтому просто, с одной стороны, мы не проповедуем служение плоти, чтобы плоть была идолом для кого-то из нас. А с другой стороны, вот как Павел говорил, апостолы говорили, они говорили, и старицы должны вести себя чинно, не пьянствовать, чтобы учили любить мужей, а не разводиться. Но я себя добавляю, а не разводиться. И чтобы одевались как прилично святым и так далее. Потому что это визитная карточка. А апостолы уже начинают рассматривать наш внутренний мир, какого он есть. И сближаться с нами. И вот сближение, с одной стороны, это очень приятное явление, а с другой стороны, и не совсем. Вы скажете, почему? А потому что при близких отношениях открываются наши недостатки, которые скрываются при таких отдаленных отношениях. Вы меня поняли, что я сказал? И мы никуда этого не денем. хотим мы или не хотим. Поэтому, когда Господь здесь учит нас через Слово, то Он как раз хочет, чтобы у нас не было ничего, чтобы соблазнило людей. И это очень важный вопрос, это непростой вопрос, на который надо обратить внимание. И кто-то однажды из сестер свидетельствовал, я понимаю, что с самого начала и при проповеди, при свидетельстве, все-таки нам надо говорить о том, чтобы не на нас ложили основание люди, как на личности, лично, не на кого-то рядом с нами, а на Христа, потому что мы все люди. И Писание говорит, что ангелов нет среди нас, люди. И Бог не скрывает этого. Он говорит, святой, пусть еще что делает? Пусть освящается. Потому что он может быть на голову выше кого-то в определенном росте духовном, но на самом деле по стандартам Божьим может быть что-то много не того, чего надо, если что в человеке. И он в процессе жизни растет, он это обнаруживает, избавляется от этого. С другой же стороны, и, наверное, это ошибка многих, что мы как-то способны идеализировать людей. Мы их или идеализируем, или мы их топчем, одно из двух. Мы не умеем среднего держаться. Что-то хороший брат, хорошая сестра, но она человек. Мы или одна крайность, или другая крайность. И когда некто, я не называю эту сестру, она всем известная, книги вы ее читали, очень хорошие книги, и там ереси нет никакой. Но она порвала с миссией, потому что когда сблизился очень близко, то увидела, что братья-миссионеры, братья и люди. И все. Вы меня понимаете, насколько опасно вдалеке быть всегда? Но это ж не работа. Когда мы друг на друга на таком расстоянии будем, как бинокль посматривать. А с другой стороны, сближение, оно открывает нам, кто мы есть на самом деле. Может быть, не саму сущность нашу. Если человек покаялся, то уже его сердце поменялось, он уже стремится к горнему. Но, тем не менее, остается нечто человеческое. Ну, куда ты этого денешься? Я просто хотел бы, чтобы мы сегодня поняли вот эту мысль и все держали на своем месте. Почему, допустим, Библия ничего не скрывает? Уже кое о ком, ну, о Моисее, который после того, как Бог его поставил на должный уровень, один раз взял, погрешил устами, и Господь взял, записал, еще тысячелетия проходит, а мы читаем, они огорчили дух его, и Моисей погрешил своими устами, и Бог сказал ему, не войдешь в землю обетованную. Он стал на горе перед этой границей. Господи, увижу, но дай вступить, даже не проси. Даже не проси, потому что вы не явили моей святости. А как вы думаете, я явлю святость Божию, если что-то где-то? Ну, стараюсь, наверное, где-то нет. А вы? Он, вот я на нем так соблазнилась. А ты подумала, что на тебе многие соблазнились тоже или нет? Вот ты просто подумай вот о себе. Ты на ком-то, а на тебе, ты думаешь, не соблазнялся никто? Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы именно обратили на это внимание. И Павел говорил, вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами. Вот он хорошо понимал. И проявление силы Божией. Кстати, он проповедовал, просто еще раз напомню, полное Евангелие. Вот когда мы говорим полное Евангелие, я повторю то, что я в прошлый раз говорил. Что мы думаем, что это именно учение Евангелия полное. Вот, допустим, Аполлос, он не проповедовал полного Евангелия. Он, говорит, учил о Господе правильно, но знает только крещение Иоаннова. Ну, Акила и Прескила дополнили, ну, вроде уже, да, это полное Евангелие. Кто-то там, допустим, какие-то стороны евангельские глубоко. Это я полный Евангелие. А по сути дела, Евангелие – это не учение, это жизнь по Слову Божию. Полное Евангелие – это слово и дело, дело Духа Святого, проявление даров духовных, проявление – это полное Евангелие. Так что, если говорить о нас сегодня, я о вас не буду говорить, потому что вполне возможно, вы проповедуете полное Евангелие. Вот у меня оно не всегда полное. Может быть, где-то не хватает тех дел, тех проявлений, которые были в первоапостольское время. Вы помните, Павел был послан, чтобы Евангелие проповедовать. И он говорил так. Течение совершил, веру сохранил, так? Но что он имел в виду? Он говорил, я не знаю ничего, чтобы Господь не совершил через меня. Силою знамений, силою чудес, силою Духа Божия, так, чтобы вставание мною распространено даже до Иллирика и так далее, и так далее. Вот Евангелие полное. Я очень хотел бы, чтобы мы не спорили за полное Евангелие. Полное Евангелие, оно не просто проповедуется, это дело, которое идет за проповедью. Как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами? И вы сделались подражателями. Вот смотрите, порядок. Вот я немножко забежал вперед и сказал, сначала видят люди нас. И Павел вот что говорит. И вы сделались подражателями нам и Господу. Не Господу и нам. Ну, если, допустим, мы какие-то особенно святые люди, то, наверное, если бы я так бы сказал, слушай, ты неправильно написал. Господу и нам. Почему ты себя поставил на первое место? Но я думаю, здесь ошибки нету. Нам пришли не проповедовать. И первое, что увидели фессалоникийцы, это апостола Павла и его друзей. И стали нам подражателями, а когда узнали, кого они проповедуют, кого отражают, нам и Господу. Поэтому сила примера – это огромная сила. И поэтому говорят, что если ты сам не умеешь молиться, то ты никак не заставишь молиться других. Если ты сам не умеешь что-то делать, то не научишь и других. А люди учатся на примерах. И может быть что-то им кажется и невыполнимым. Но когда они видят человека, который выполняет, то они на практике, оказывается, можно. А то, что мне казалось невыполнимым, это только потому, что неправильно понимала вещь. Оказывается, можно. Я, конечно, никогда не сомневался в том, что все написано в Библии, что-то можно выполнить. Я думаю, что Бог никогда таких требований не предъявлял человеку, который он не мог бы выполнить. Правда, он всегда предупреждает, что во Христе вы это можете сделать. Сами по себе, как люди, даже очень ревностно и искренне, у вас не получится. А вот во Христе Иисусе с Его помощью, вот здесь нет таких вопросов, которые, ну, были бы завышенными. То есть Бог ошибся, надо было то ангелу написать, а Он написал нам. Такого не бывает. Вот то, что здесь написано, те требования, они вполне выполнимы, если мы находимся в союзе с Господом, если мы не находимся в разрыве с Ним. Это нормально. Иначе просто-напросто не было смысла нам и говорить об этом. И вы сделались подражателями нам и Господу.